«Твою же мать!» — ругнулась Ирлана. «Но это не самое плохое», — ответил я. «Что еще может быть хуже?» Хмуро на меня она посмотрела, мол, давай добивай. «Группировка войск Карнума около 15 000 с поддержкой 300 магов», — ответил я ей, мрачно усмехнувшись. «Ничего, крепость выдержит. Она и не это выдерживала раньше», — начала успокаивать себя Ирлана. «Раньше архимаги были среди противников», — уточнил я у нее. «Срань Мионии», — ругнулась Ирлана. «Кто из архимагов известно?» «Пока нет. Кстати, у меня вопрос к тебе. Ты говорила, что в Карнуме нет архимагов». «Вспомнил я, это не совсем так», — скривилась Ирлана. «У них есть два архимага. Вот только один отправился изучать дно океанов еще 70 лет назад, и с тех пор о нем не слышно. А второй обещал не вмешиваться, если с нашей стороны не будет архимага. Так почему ты спрашиваешь, какой? Ведь логично, что второй», — заметил я. «Есть еще парочка вариантов. В Карнуме есть реликвия ОКА, позволяет взглянуть вспять от пары дней до миллионов лет. К нему многие проявляли интерес, но оно всегда находилось в святилище Бога Правды. Если ублюдки изъяли его, то за него могли нанять даже архимага», — ответила Ирлана. «Взглянуть вспять?» — не понял я вначале, но когда до меня дошло, я в шоке на нее уставился. «Оно позволяет просматривать прошлое. Да, причем не просто просматривать, а даже видеть магические структуры. Мы подозреваем, что именно благодаря этому оку они восстановили технологию массового производства клонов», — ответила она. «У нас же получается делать пока единичные клоны». «Погоди, так ведь создание клонов запрещено?» В ответ Ирлана лишь отвернулась. «Это мне хватило, чтобы понять, будь у них подобная технология, Илариан не побрезговали бы производить клонов. Понятно с вами все». «Да что тебе понятно, иномирец чертов? Это не твоих друзей убивают на этой проклятой войне», — взорвалась Ирлана. «Молчать!» — крикнул я на нее, выпустив при этом каплю пси-энергии. Только бабской истерики сейчас не хватало. Видимо, слегка перестарался я, так как она, словно рыба, вытащенная на сушу, начала открывать и закрывать рот. «Да я и намеренен, с этим ничего не поделаешь. И да мне плевать на ваши поступки, пока вы не трогаете меня. И меня мучает один вопрос: почему на меня не подействовала БОВ? Что-то мне кажется, ты можешь знать». С подозрением я уставился на Ирлану. «Это было боевое отравляющее вещество «Шарик», создано специально для устранения малых групп противников в замкнутых пространствах. Разрабатывалось специально против людей. Предполагалось, что его будут применять нелюди. Судя по всему, Ирлана была расистской, раз не признавала синеньких за равных. Ты же не человек, хоть твой ген нам и близок к человеческому, поэтому оно на тебя и не подействовало». «Так-так-так, говоришь, я не человек», — мелькнула мысль у меня в голове, но мне не удалось ее ухватить сходу. «Не человек, я не человек», — медленно по слогам произнес я, пытаясь все же поймать мысль, и мне это удалось. «Ирлана, говори только правду, иначе я тебя убью тут на месте и пойду убивать всех в округе. Произошедшее в Эйлате было моей вербовкой, все было продумано с самого начала вами». «Да», — ответила коротко Ирлана. «Хорошо», — произнес я, хотя ничего хорошего не было. «Девок вы специально под меня подкладывали, им обработали сознание?» «Да», — ответила она, напрягаясь с каждой секундой все больше. Теперь было понятно, почему никто ничего не имел против. Ментальная коррекция и не такое позволяет сделать. «А теперь по поводу беременности тех двух стражниц», — уставился я в глаза Ирлане, отчего та сделала шаг назад и уперлась в стену. «Ты правильно заметила, я не человек, причем в родном мире была большая проблема с тем, чтобы от меня забеременела женщина. Надо проводить долгую многоэтапную генетическую коррекцию, при этом они не смогут после этого иметь детей от других мужчин. Тут же разница в геноме еще больше. Как они забеременели от меня, Мионе?» — коротко ответила Ирлана, но я продолжил смотреть на нее, требуя более развернутый ответ. «Благословение Верховной Жрицы позволяет понести от кого угодно, хоть от обезьяны, хоть от собаки, хоть от иномирянина. Руководство решило, что нам не помешает иметь магов с генами иномирянина, тем более первожреца новорожденного бога ментального направления без самой связи с богом. Потомки такого мага будут сильным подспорьем в увеличении влияния Лориана». «Суки, какие же вы все-таки суки», — произнес я и осел на пол, словно лишился всех сил. «Я чувствовал, что с теми событиями в Эйлате не все чисто, но не подумал бы, что все было спланировано. Получалось, что меня опознали еще в первый же день кто-то в публичном доме и слил эту информацию уже в канцелярию, а те быстренько разработали план по моей вербовке. Какие же они все же суки, но при этом профессионалы», — У них очень хорошие психологи, они просчитали, что после того, как я надругаюсь над женщинами, я просто так это не прощу себе и буду искать подсознательное искупление. И вот тут очень вовремя появился Ридран. Самое же противное было в том, что и покинуть их сейчас я не могу. И даже переметнуться на сторону Карнума, во-первых, мне и самому противны предатели, а во-вторых, после того, как я поучаствовал в убийстве карнумцев, меня там не примут. Так что придется быть тут до конца на стороне ларианцев. Только тут в пределах крепости было относительно безопасно и отсюда при помощи портала не уйти, а стоит мне покинуть крепость, как мной тут же займутся маги Карнума, и что-то мне не верится, что я смогу живым покинуть тот бой. Ладно, встал я на ноги, мне придется вам помочь с обороной крепости, но после я ухожу и надеюсь, никто из вас не будет ко мне приближаться. Какие же вы все-таки твари, но умные твари, этого у вас не отнять. Постой! Крикнула мне Ирлана, когда я покинул ее комнату. Но я не обратил на это внимания, мне надо было побыть одному и собрать все воедино. Пока же было ясно одно, мной опять воспользовались. Глава 13. Таким образом они ищут возможность договориться с архимагом Ланинсером для снятия осады с крепости. До тех пор, пока у них не будет сопоставимой с Карнумом магической мощи, нам предлагают ждать и не высовываться из-под защиты крепости. Закончил рассказ на собрании руководства крепости Жан. Меня и Ирлану пригласили на него не сильно охотно, но и игнорировать одного из сильнейших магов-боевиков в крепости и представителя королевской канцелярии было нельзя. Другими словами, нас оставили одних разбираться с этой ситуацией, прокомментировал профессор Зайр. Он после вчерашних событий преобразился. Он словно скинул лет 50, а то и больше во время боя, и теперь обратно становиться тем самым занудой не спешил. От его рук вчера погибло не меньше 300 солдат, которые решили, что общежитие студентов-теоретиков – это легкая добыча. И ведь каждый умер от чего-то другого. Фантазия у профессора работала очень хорошо, а учитывая его знания, в итоге получалось совершенно невообразимые вещи. Профессор, возмутился уже знакомый мне магистр Жан, который вел переговоры со столицей. Что, профессор, вы все и без меня знаете, что последний раз Ланинсера видели за пределами своего поместья 70 лет назад, и если я не ошибаюсь, именно твой отец тогда пострадал и месяц провел в лечебнице, считая себя лягушкой, ответил злой Зайр. Жан в ответ на слова профессора даже смутился немного, а сейчас, всех пришедших к нему он вначале отправляет к себе на полигон, и если уж на полигоне удавалось выжить в окружении его растительных монстров, он допускал таких до личного разговора. На все просьбы как-либо помочь он всегда отвечал, что «мне некогда заниматься вашей мышиной возней, у меня мандрагора вот-вот зацветет». Каковы шансы, что Ланинсер не поступит точно так же и в этот раз? «Близки к нулю», — произнесла одна из магинь жизни, работающая в госпитале. «Мне еще мой учитель говорил, что Ланинсер сошел с ума, и это было 50 лет назад. Он тогда решил с ним посоветоваться по поводу применения огденбургского белоцвета в зелье, предотвращающих выкидыши. В итоге неделю провел на полигоне, бегая от цветка высотой в 15 метров, который намеревался сожрать учителя. Так что можем даже не рассчитывать на то, что он нам поможет. Поэтому предлагаю отбросить вариант помощи и подумать над тем, как мы можем избавиться от архимага противника», — произнес второй магистр-менталист Пауль. «Пауль, у тебя есть какие-то идеи?» — уточнил Жанну своего друга и товарища по управлению крепостью. Было видно, что они уже все обговорили ранее и сейчас просто играют роль для всех остальных. «Искорка», — с некоторой издевкой произнес мое прозвище Пауль, — «вот только я уже привык к этому прозвищу. Да, оно не самое впечатляющее, но и ничего откровенно унижающего в нем нет». Активировал активную оборону крепости. За прошедшие сутки они в попытках разведать ее возможности потеряли около 500 клонов и 5 магов. «Предлагаешь просто ждать, пока они все не самоубьются?» — спросил Зайр. «Это было бы слишком уж глупо», — ответил Пауль. «Это сейчас они изучают, что такого накрутили мы с обороной, но стоит им надоесть, и они начнут просто ломать крепость силой. А вот насчет этого я сомневаюсь», — ответил Зайр. «Крепость — очень ценный источник знаний по теории магии. Так что нет, грубую силу они будут использовать лишь в крайнем случае. Кстати, кого они с собой притащили, уже известно». «Да», — скривился Жан, — «судя по тому, как иссушаются все природные источники пресной воды вокруг нас, это Орвел. Вот надо было вернуться столь не вовремя ему из своей экспедиции», — пробурчал Зайр. «У нас есть что предложить ему, сомневаюсь. Кроме самой крепости у нас нет ничего сопоставимой ценности того, что может заинтересовать архимага», — ответил Жан. «Плохо, в хрониках написано, что Орвел был уроженцем Галападара, причем его родной город находится отсюда всего в 30 километров», — вспомнил Зайр. «Но вернемся к тому, что мы можем сделать. Пауль, ты говорил, что Фиск активировал активную оборону крепости. Почему ранее мы не знали о таком режиме работы?» — спросил профессор. «Потому, что мы взаимодействуем с системой управления строго по инструкции, чтобы минимизировать время контакта, и так после каждого контакта нам приходится проходить реабилитацию по часу. Динкси иногда изучал дополнительные возможности, и все вы знаете, к чему это привело. Фиск же обладает невероятными вычислительными возможностями мозга даже для ментального мага», — ответил Пауль, уважительно посмотрев на меня. «Не говорить же ему, что у меня есть нейросеть, которая и позволила перенаправить поток информации в нее, а потом я уже воспринимал структурированную информацию. Кстати, а чего испугался Динкс?» — спросил один из магов-разведчиков. «Кажется, это именно он вчера в башне метнул в меня плазменный шар. У нас пропал один гнев краса и два благословения Мионии», — ответил недовольно Жан. Ему было неприятно признавать, что их товарищ, друг практически, обвел его вокруг пальца и за спиной проворачивал какие-то делишки. «У нас есть право предполагать, что он их обменял на экспериментальный ментальный артефакт-усилитель на черном рынке. Даже Динкс, являющийся среди нас сильнейшим менталистом, больше 5 минут не мог продержаться подключенным. Из воспоминаний Фиска понятно, что он пробыл подключенным гораздо дольше. К сожалению, в той каше, оставшейся от его головы, определить точные показания артефактов, имплантированных в голову, нельзя. Но остатки артефактов обнаружили. Вот это залет», — присвистнул Зайр. «Это же нас всех под трибунал и в землю. Оружие массового поражения пропало. Представьте, что гнев краса всплывет в столице над королевским дворцом. Дворец-то как раз не пострадает, его защита с запасом сделана. А вот город вокруг, кроме десятка защищенных объектов, не станет», — ответил Пауль. «Не драматизируйте, профессор», — высказала Серлана. «Конечно, нас всех ждет допрос. Даже, думаю, жесткий допрос. Но если вы не причастны к пропаже боевых артефактов стратегического класса, то вас отпустит». «Ага, знаем мы, как отпустит», — послышался шепоток с задних рядов. «Вперед ногами. Хватит, мы тут собрались не для того, чтобы шутки шутить. Что нам делать? Помощи от центра можно не ждать. Пауль, ты начал говорить, у тебя есть идея?» — остановил перешептывание Жан. «Пока нет, надо отступить от инструкции и хорошенько изучить, что мы можем сделать с крепостью. Вот только есть проблема, и ты и я можем продержаться не более 2 минут раз в 4-5 часов. Твои дети еще слишком маленькие для того, чтобы что-то понять. А значит, нужен я», — усмехнулся я. «Но вы не верите какому-то наемнику с раздутой славой победителя турнира. Без обид, но ты и сам прекрасно понимаешь», — ответил Пауль, повернувшись ко мне. «Я бы такого подозрительного типа, как я, и близко не подпускал бы к тому, что защищает всех сейчас», — ответил я. «Тем более вы в курсе, что оставаться наемником после того, как закончится осада, я не собираюсь и смоюсь как можно дальше отсюда». Ирлана уже через час после моего срыва сообщила о подробностях моей ситуации обоим магистрам. Они должны были учитывать, что я не нахожусь под ее контролем и с ними только из-за того, что заперт тут. «Но и без твоей помощи не факт, что получится нам справиться с текущим кризисом», — произнес Пауль. «Ты это называешь просто кризисом», — усмехнулся мрачно Жан. «Так это менее страшно звучит», — заметил Пауль. «И к какому решению ты пришел?» — спросил я у него. «Метки богов я не вижу на тебе, как и следов от отречения, значит, клятва должным образом не сработает. Да и в твоих техниках работы с разумом присутствуют незнакомые элементы, а значит, мы не можем быть уверенными, что даже ментальные закладки сработают как надо». «Верно», — подтвердил я, — «и предлагаю просто тебя нанять, другого выбора у нас нет. Деньги, скорее всего, тебе не нужны». «Совершенно правильно», — продолжил рассуждать он, — «но вот знание — это то, что мы, маги, ценим больше всего». «Я внимательно слушаю», — заинтересовался я. «Пообщавшись с профессором Зайром, я выяснил, что ты хоть и не образованный варвар», — со смешком в глазах он посмотрел на Зайра, — «но идеи у тебя стоящие, да и знаешь ты поболее обычного дуболома. А значит, тебя интересует теория магии». После этих слов практически все маги заинтересовались тем, что скажет Пауль. «У нас», — тут он переглянулся вновь с Зайром, — «есть созданный нами справочник магических структур, которые мы смогли изучить и понять в крепости. А вот это уже интересно, искренне ответил я. Знания могли быть очень полезными. При помощи нейросети я мог довольно быстро разобраться в них, и это могло сильно усилить меня. Раз принципиальное согласие получено, предлагаю обсудить подробности в более узкой компании, произнес Жан, можете отдыхать. Профессор, вы нам нужны для заключения контракта. Это я уже понял, буркнул Зайра и наигранно недовольно подошел к Паулю и Жану. Следом за ним направился и я. Прошу прощения, Ирлана, но это частные дела и юрисдикция королевской канцелярии на них не распространяется, произнес Пауль, когда и она решила проследовать за нами в кабинет Пауля. Ох, как недовольна она была, но магистров это не проняло. Зайр же извиняющийся посмотрел на Ирлану, но не вступился за нее. Это действительно не касалось королевской канцелярии, так как исследования, которые провели Пауль и Зайр, были финансированы ими же без участия государственных денег. Можно было, конечно, надавить на то, что крепость является государственной собственностью, но и тут было много нюансов. Так что Ирлана поступила умно и не начала настаивать на своем присутствии. В кабинете Пауля первое, что бросилось в глаза, это огромный аквариум на всю стену. В нем было, наверное, кубов 10 воды, и плавали там довольно необычные рыбки, фонящие энергией. Пока я рассматривал рыбок, Пауль и Жан достали из стола бутылку с виски и 4 стакана, после чего разлили на всех этот ароматнейший напиток, на который я и повернулся от аквариума. «Надеюсь, я не потеряю разум от него?» – с сарказмом спросил я, беря в руки стакан и садясь в кресло напротив хозяина кабинета рядом с профессором Зайром. «Ирлана рассказала твою историю, но без подробностей», – ответил Жан, – «просто чтобы мы знали, что можно от тебя ожидать. И знай, мы не оправдываем подобных действий, но ты должен быть готов. Твою ссору с твоим учителем видели многие. Уже через пару часов после окончания турнира информация разошлась, и теперь многие, считая, что ты порвал отношения со своим учителем, буду пытаться заполучить тебя». «Хреново», — нахмурился я, «все же ругаться с Симеоном на людях было глупо». «Ладно, как будем закреплять сделку?» Сделал я глоток виски. Должен признать, вкус был приятный, и чем-то напомнил мне мой любимый сорт виски с земли Джим Бим медовый. Они как, улыбнулись Жан и Пауль, для остальных мы тут чуть ли демонов не станем призывать для того, чтобы закрепить сделку, а по сути мы менталисты таковы, что будем подсознательно искать способ обойти любое ограничение. Кстати, демоны, внезапно вспомнил я рассказ о том, что пару десятилетий назад было вторжение демонов. Кто из вас владеет призывом демонов? Думали уже, но нет, не наша специализация. Мы, конечно, в академии проходили подчинение демонов, но у нас практики было 5 занятий, а в жизни я вызывал демонов всего пару раз, слегка покраснел Пауль, а мне стало понятно, каких именно он вызывал демонов. А вы что скажите, профессор, обратился я к Зайру. Среди ларианцев мало искренних святош, начал говорить он, мне приходилось пользоваться услугами демонов. Демон-скорпион очень полезен в расшифровке неизвестных символов, главное успеть до того, как за ним явится его самка. Ближе к делу, попросил Пауль, я могу спросить у него, кто из демонов заинтересуется участием в битве. Но против архимага нужен архидемон, вы уверены, что стоит такую тварь пускать в мир? Спросил Зайр у нас, я же, задумавшись, отрицательно помахал головой. Архидемон — это тварь похуже архимага, и просто так потом от него не избавиться. Не стоит, вы правы, профессор, ответил Жан, но вот пару десятков теневых демонов будут очень кстати. У нас есть как раз пленники, чьи души мы можем продать им, за это пусть в лагере корнунцев порезвятся. А это не слишком, уточнил Пауль, они, конечно, напали на нас, но несколько тысяч лет в инферно, пока не очистится душа, это слишком по-моему для них. Не слишком, коротко ответил Жан. Теперь же что касается твоей платы, Пауль. Вот кристалл, на нем записаны все наши наработки по расшифровке магических структур крепости. Пароль к нему скажет один из нас после окончания осады. А если вы все умрете? Спросил я просто так для интереса. Это тоже возможный вариант, задумался Пауль. Есть идея, произнес Зайр, я создам браслет, связанный с системой управления крепостью, когда вокруг крепости не останется магов Корнума, он отправит ментальный пакет с паролем тебе, придумал профессор. Хитро, усмехнулся я, в таком случае мне придется до конца сражаться, если захочу получить плату. В том-то и смысл, ответил с улыбкой Зайр. С этим вопросом разобрались, а теперь, профессор, у вас есть хорошо защищенный призывной круг? Спросил Пауль у него. Да, по стандарту Сигмина первый тип призывного круга. А во, они же на высших демонов рассчитаны, присвистнул Пауль. Я решил перестраховаться, а то ведь знаете статистику, примерно на каждый 50-й призыв приходит кто-то из старших демонов вместо низших, а иногда и высшие наведываются», — подал плечами Зайр. «Тогда предлагаю не задерживаться и сразу заняться призывом». «Фиск, ты с нами?» — спросил Пауль у меня, на что я согласно кивнул. «Мне было интересно понаблюдать за призывом демонов, да и вообще было интересно, кто такие эти демоны. Сам призыв демона ничего особенного из себя не представлял. Просто огромная рунная схема из более чем 200 рун, начерченная жертвенной кровью. Можно было обойтись и без жертвенной крови, но в таком случае увеличивались затраты энергии в несколько раз. После активации прошло не более десятка секунд, как перед нами появилась иллюзия в виде антропоморфного контура. Все же из-за пространственной защиты призывать полноценно демона не получится, а вот связаться с Инферно вполне. А дальше начались банальные торги. Жан, Пауль и Зайр торговались насчет того, сколько низших и обычных демонов отправится в набег на лагерь корнумцев в обмен на десяток душ клонов. И вот тут появилась проблема. Души клонов не особо ценились среди демонов. У них мало личного опыта, а потому душа была не столь вкусна для демонов. Но все же и она могла послужить источником энергии. В итоге магистрам удалось договориться о сотне низших теневых демонов, которые по сути являются животными с капелькой разумом, и десятки обычных теневых демонов. Те по уровню разума были уже близки к человеку, правда, умственно отсталому. В течение следующего часа мы могли с крепостной стены наблюдать за кипишем, поднявшимся в рядах армии Корнума. Точные результаты нашей диверсии мы не сможем узнать, но пару сотен клонов точно отправилось на тот свет, как из десяток слабеньких магов. Неплохо, учитывая, что это нам ничего не стоило, заметил Жан. Но более сильных тварей лучше не пускать в наш мир. Полностью с тобой согласен, ответил Пауль. Он хоть и помогал с договором с демонами, но не одобрял продажу душ. Он в своей практике при призыве суккуб всегда платил лишь энергией. А теперь, думаю, можно и покопаться в настройках крепости, произнес я, отвернувшись от лагеря Корнума, в котором поднялось пару пожаров. И то верно, произнес Зайр. Фиск, главное, не забывай конспектировать все, что ты увидишь. Это очень важно для последующих исследований крепости. Возле пункта управления крепостью нас ждало несколько магов, которые сразу обратились к Жану и Паулю с какими-то предложениями. Так как я не требовался для решения тех вопросов, я вместе с Зайром направился сразу к столу управления. Сейчас уже ничто не напоминало на то, что менее суток назад тут человеку раздавили голову и взломали излучатели, защищающие стол. Казалось, что в этом помещении люди то редко бывают. В целом так оно и есть, сюда заходило лишь четверо человек, и то надолго тут никто не задерживался, кроме Динкса, который мог продержаться подключенным к крепости подольше своих товарищей на пару минут. Зайр хоть тут и бывал ранее, но не часто, ему тут делать в целом было нечего, все управление идет через ментальный контакт, а так как он не был менталистом, то от силы мог продержаться подключенным лишь пару секунд. Все, что ему надо было для исследования, ему давали Жан, Пауль и Динкс в виде фильтрованных слепков своей памяти, чтобы профессор не сошел с ума от объема информации, передаваемого через подключение. Сейчас же он пошел со мной, чтобы убедиться в том, что я не пострадаю при подключении, да и просто проконтролировать на всякий случай. Уверен, что они мне не особо доверяют, хоть и подстраховались, дав кристаллу с разбором исследований крепости. Вот только я для них все равно чужак, которому придется доверять. В этот раз подключение к системе управления крепостью прошло гораздо спокойней. У нейросети уже были отработанные алгоритмы для работы с информацией, поступающей из системы, и хоть нагрузка и была приличная, но полчаса, а то и минут 45 я мог выдержать без последствий для своего мозга. После мне потребуется несколько часов на отдых, и вновь можно будет повторить подключение. Но пока надо было понять, есть ли в крепости что-то способное на уничтожение армии, стоящей у ее стен. Стоило мне сформировать эту мысль, как система сразу отреагировала, и передо мной расположилась трехмерная схема крепости, точнее крепостных стен и построек вокруг них с обеих сторон. Вот только все постройки, напрямую не соединенные с крепостной стеной, светились красным цветом, да и не видел я их в реальности. Изучив парочку из них, я понял, что они так или иначе отвечали за оружие, причем весьма опасное оружие. Судя по характеристикам, ранее крепость могла уничтожить все вокруг себя в радиусе 200 километров. Сейчас же из оружия остались лишь системы активной обороны крепости. В целом они тоже могли помочь с уничтожением армии корнумцев, но лишь в том случае, если они будут атаковать. Мы, конечно, можем просидеть в осаде годы, так бы скорее всего и поступили бы, если бы не архимаг в лагере Корнума. Тому рано или поздно надоест ждать, и он рано или поздно сможет взломать крепость. Именно из-за этого нам и требовалось решить вопрос снятия осады в ближайшее время. Оружие активной обороны в теории можно использовать и для атаки. Самые дальнобойные из них могут работать на расстоянии 2,5-3 километров. Лагерь же корнумцев находился всего в 700 метров от стен крепости. Вот только была одна сложность: для атаки, а не обороны, необходимо было взять орудие обороны под прямое управление, так как готовых алгоритмов прописано не было. Можно в теории прописать такие алгоритмы. Пункт для создания скриптов был в меню, но я не знал языка программирования, на котором была написана система управления крепости, да и не было никакой инструкции, как это сделать. Будь у меня пару месяцев, а то и лет, я бы, наверное, смог в этом языке разобраться. А вот так сходу могу лишь натворить дел. Скажу даже больше, я не знал ни одного магического языка программирования, если не считать руны, но руны — это все же несколько иное. С прямым управлением орудиями было бы проще разобраться, хотя и непросто. Затруднение было также в том, что для управления орудием напрямую надо находиться рядом с ним. На всякий случай я запомнил места расположения локальных пунктов управления орудиями, о которых, кстати, мне никто не говорил, и я даже не знал, знают ли они об их существовании. Судя по логам, в последние годы пользовались лишь десятком функций управления. И, кстати, самым активным был как раз Динкс, но он сосредоточил свое внимание не на крепостных стенах, а собственно на пункте управления. Именно поэтому он и мог управлять тут всем, в отличие от Жана и Пауля, которые не смогут поднять защиту вокруг стола управления даже. Они вообще занимались лишь контролем состояния стен, системы распознавания, и все остальное было на Динксе. К сожалению, хоть крепостная стена и была почти в идеальном состоянии, но вот остальная часть древнего города со всеми примочками в виде мощнейшего оружия, портальных систем, системы жизнеобеспечения и много-много другого не работало. Точнее, уже не существовало. Какой-то катаклизм повредил систему самовосстановления, и все в итоге разрушилось. Осталась работать лишь система самовосстановления системы безопасности, другими словами, крепостной стены и пункта управления городом. Понять, что это за город вообще был, мне не удалось. Кто-то несколько лет назад старательно удалил довольно большой объем информации, который хранился в информатории. Но по косвенным следам этот город был неким экспериментом нескольких сверхдержав того времени. Об этом говорило как минимум то, что владельцев у крепости должно быть двое и у обоих должно быть разное гражданство. А вот какое именно, было не понять, так как эта информация была стерта. Больше делать мне прямо сейчас в системе управления не надо было. Ничего такого, что могло бы нам помочь в один момент избавиться от армии корнумцев вместе с архимагом, не было. Правда, и насчет опасности архимага я немного подуспокоился. Защита крепости была полностью рабочая и рассчитана на атаки помощнее, чем тот же гнев краса в виде метеорита. «Профессор, а вы знали, что некто несколько лет назад стер огромное количество информации в информатории?» — спросил я у него, едва открыл глаза, очутившись в реальности. «Информаторий?» — не понял вначале он, но хоть он и не знал такого слова ранее, но быстро смог сопоставить с тем, что я сказал. Кто это сделал, можно выяснить. Почти мгновенно пришел в ярость Зайр. Все же не стоило забывать, что знание для него было едва ли не самым ценным в жизни. «К сожалению, нет», — ответил я, и сразу же разочарую дополнительно, «волшебного решения нашей проблемы нет, но есть кое-что, способное уменьшить количество войск противника». «Я и не ждал этого», — ответил Зайр. «Так что удалось обнаружить? Можно использовать орудия, которые сейчас работают в активной обороне, для атаки лагеря противника, но управлять ими надо напрямую, и для этого надо отправиться в пункт управления непосредственно того орудия, которое мы будем использовать». «Насколько это мощные орудия?» – спросил профессор. «Примерно на таком уровне. Создал я над рукой плазменный шар метрового диаметра. После попадания все в радиусе 5-7 метров превратится в пепел. Стандартные армейские артефакты не защитят». «Слабо», – пригорюнился профессор. «Довольно быстро маги поставят защиту. В лучшем случае пару сотен сможем прикончить. Так ведь и орудий не одно. Из тех, которые могут достигнуть лагерь, мы можем использовать десяток. А это в свою очередь минус пару тысяч корнумцев. При этом с нашей стороны никаких потерь». «Все так», — незаметно для меня вошел в комнату Жан и заговорил. «Вот только нам главное не спровоцировать на атаку архимага. Тогда я не знаю, Что могу сделать? Можно еще раз попробовать поизучать систему, но я сомневаюсь, что найду что-то новое, способное нам помочь», — произнес я в ответ. «Кое-что ты все же можешь сделать. Мы хотим отправить одного из наших людей в столицу Карнума вместе с зарядом гнева краса. Думаю, угроза потери города вразумит их сенат, и они отступят», — произнес Жан. «Это с этой идеей Рафус подходил?» — спросил Зайра у Жана. «Да, это он со своими ребятами придумал. Он согласен рискнуть собой и попробовать вырваться из осады. Я же предложил альтернативу. Для начала, Фиск, скажи, можно ли ослабить пространственную блокировку локально, чтобы мы могли телепортировать пару человек? Надо проверить». Понял я идею Жана и сел обратно в кресло перед столом управления. Вновь подключившись к системе, я довольно быстро нашел пункт управления пространственной защитой. Действительно, ее можно было не только отключить полностью, но и локально. Вот только была вновь не задача, алгоритма, выполняющего это, не было, а значит, придется управлять защитой напрямую, как это и делал Динкс перед своей смертью. Учитывая то, что Жан и Пауль не смогут долго продержаться, управляя, и это придется сделать мне, я не смогу сбежать вовремя, активировав телепорт. «Да, это возможно, но управлять придется мне отсюда», — ответил я, вернувшись вновь в реальность. «Вот только стоит обезопаситься, едва появится брешь в защите, я не уверен, что с той стороны кто-то не попытается проникнуть. Для этого надо сделать отвлечение», — произнес подошедший Пауль. «Жан мне только что сбросил весь ваш разговор. Думаю, атака лагеря будет неплохим отвлечением. Также перенос сделаем на полигоне и зону переноса прикроем стационарными щитами полигона. Хороший вариант, но нужно все просчитать. И кстати, думаю, стоит отправить из крепости еще и Исиширию. Нам будет спокойнее, если ее тут не будет», — обдумав все, сказал Жан. «А кто она такая, что все боятся ее трогать?» — спросил я у магистров. «Хаймэм», — удивленно хмыкнули они. «Он действительно не знает», — переглянулись они между собой. «Она наследница рода Исиширия. Это я понял, что тут такого?» — спросил я у них. «Ты, наверное, не в курсе», — устроила Риана. «Род Исиширия и род Джулак – два правящих рода. Следующим королем должен стать дедушка Ирланы, тот самый генерал, которого ты видел в учебном центре Королевской гвардии. Учитывая, что ее дед станет королем после смерти текущего короля, а за ним внук текущего короля, а вот уже после внука текущего короля королевой станет Ирлана, если, конечно, у рода Исиширия не появится более достойного наследника рода. Твою же мать, да у нас в крепости сидит целая принцесса», — присвистнул я и еще больше удивился, что она вместо того, чтобы наслаждаться жизнью, работает в королевской канцелярии. «Теперь ты понимаешь, насколько мы благодарны тебе за ее спасение», — заметил Жан. «Так почему за ней не прибудет какой-то спецназ?» — спросил я у них. «Целесообразность. Простая целесообразность. Даже ее жизнь не стоит того, чтобы угробить элитные подразделения в столкновении с архимагом», — ответил профессор Зайр. «Раз обсудили королевскую особу, думаю, самое время заняться разработкой плана того, как мы Рафуса и Ирлану отправим за пределы крепости. Не стоит забывать, что Ирлана сама не захочет покидать крепость», — заметил Зайр. «Это я возьму на себя, она ж любит все контролировать, так пусть контролирует из первых рядов, а после ее подхватит телепорт и отправит в столицу», — улыбнулся Пауль. «Берем за основу, а пока предлагаю пообедать и обсудить за обедом подробности. Моя жена приготовила великолепный обед для нас», — пригласил на обед нас всех Жан. Глава 14. Приготовление к отправке Рафуса в столицу Карнума заняли почти сутки. Основная проблема в том, чтобы достаточно стабилизировать гнев краса для транспортировки через неустойчивый телепортационный канал. Этим занимался Зайр как наиболее опытный в применении пространственной магии и в теории подпространственных перемещений. Жан и Пауль, в свою очередь, занимались инструктажем Рафуса. Все же, несмотря на нападение карнумцев, уничтожать 800 тысяч жителей столицы не хотел никто. Одно дело, если бы это были военные, они сами на это пошли, тем более в армии Карнума едва ли не две трети неодаренных военнослужащих. Это клоны, которые не имеют никаких прав. Другое дело уничтожать 800 тысяч мирных граждан, вина которых была лишь в том, что они поддерживали решение своего правительства по поводу нападения на нас. Тоже немалая вина, но уж точно она не тянет на поголовное уничтожение. Так что все надеялись, что Рафусу не придется активировать гнев краса, и чтобы не произошла непроизвольная активация, необходимо было подготовить артефакт соответствующим образом. Очень уж у него параноидальная система безопасности. Разработчики этого артефакта предполагали, что кто-то попытается деактивировать или разоружить артефакты, предусмотрели огромное количество запасных систем контроля. Заир пытался объяснить принцип работы его страховочной системы КО, которую он устанавливал, но единственное, что я понял из его заумной речи, так это то, вокруг артефакта будет область с неизменными физическими параметрами до тех пор, пока Рафус не отключит страховку. Несмотря на то, что мы надеялись, что активировать артефакт не придется, на всякий случай Жан и Пауль наделили Рафуса правом активации этого оружия массового поражения. Вот только я сомневался, что у него хватит смелости взять на себя ответственность за смерть почти миллиона человек, хотя не стоит сравнивать меня, человека, так и оставшегося по сути гражданским, несмотря на все мои приключения за обе жизни, и профессионального боевого мага, воспитанного в отнюдь нетолерантном обществе, так что, наверное, не стоит недооценивать Рафуса.